Казаринов заснул сразу, как только самолет оторвался от земли. У него была эта счастливая особенность — спать в поездах и самолетах. Проснулся он от толчка и понял, что самолет приземлился. Казаринов попробовал встать и чуть не закричал от боли. Ноги затекли и стали непослушными. Он посидел немного, ощущая, как кровь возвращается в отдающие протяжной болью мышцы. Катаев посмотрел на Казаринова, усмехнулся. — Я думаю, ты, Женя, будешь отходить часа полтора. — Типун тебе на язык, Сережа. Помочь? — Да нет, сам поднимусь. Дверь отсека экипажа открылась, и в салон выглянул лейтенант, штурман. — Петропавловск, товарищ подполковник. — Спасибо. Казаринов встал и на непослушных ногах пошел к трапу. Тут-то его подстерегала главная неожиданность. Трапа комфортабельного, широкого, на мягких колесах не было. На землю спускалась узенькая, весьма неустойчивая лесенка. — Давай, Женя, — сказал за спиной Катаев. Делать было нечего, Казаринов сделал первый шаг. Правая нога приобрела привычную упругость, но левую он еще не чувствовал. Встречающие двое вполне серьезных людей с некоторым недоумением смотрели на попытку подполковника из Москвы покинуть самолет. Казаринов увидел их служебно сосредоточенные лица и вдруг подумал, что они считают его пьяным. До земли оставалось две ступеньки, когда он почувствовал левую ногу и достаточно уверенно сошел на землю. Следом стремительно спустился Катаев. Встречающие подошли. «Заместитель начальника управления Тарасов», — представился высокий худощавый человек. «Вы, кажется, подполковник Казаринов?» «Да». «Евгений Николаевич, а я Глеб Васильевич». «Вот и прекрасно». Казаринов крепко пожал протянутую руку. «Прошу к машине». Они пошли через летное поле, и Тарасов с некоторым недоумением поглядывал на Казаринова. — Сразу на место поедем? — спросил Тарасов, когда они подошли к машине. — Да, — сказал Казаринов. И больше ничего. При встрече возникла какая-то странная неловкость, натянутость некая. Казаринов понял это, только вот причину ее не мог определить. Ехали молча. Город надвинулся сразу. Аэропорт лежал совсем неподалеку. Пробежали безликие пятиэтажки. И на окна надвинулись закрытые заборами дома. Машина ехала по уютным зеленым улицам. Что-то необыкновенно милое было в этих одноэтажных домах, палисадниках, заросших цветами, скамеечках у ворот. Дома эти гордо смотрели на улицу. Они простояли здесь почти что век и остались самобытно красивыми и выглядели моложе своих панельных собратьев, построенных несколько лет назад. Казаринов поймал себя на мысли, что новое в градостроительстве не всегда прогрессивно. Он вспомнил малоэтажные московские улицы в районе Тишинского рынка. Вспомнил, сколько зелени было там. Мальчишкой он жил в пятиэтажном доме на Грузинском валу. Они пускали змеев с крыши, и под ними лежали маленькие дома, тонувшие в зелени палисадников. Конечно, спору нет, дома эти надо было сносить. Но вместе с ними лихие градостроители уничтожили зеленый оазис, такой необходимый в городском чаду и бензиновой гаре. В небольшом Петропавловске, в городе, создававшемся веками, старые дома хотя и не представляли особой исторической ценности, но тем не менее, построенные в начале нынешнего столетия, они сами стали неотъемлемой частью прошлого, так милого нам. Глядя на эти славные бастиончики прошлого, Казаринов думал о истоках ностальгического чувства. Почему новое, кажущееся таким современным, не волновало его? А эти домики с узорной кирпичной кладкой или затейливой резьбой вызывали неосознанно нежные чувства. Видимо, конструктивизм и пришедший ему на смену модернизм чужд национальной русской архитектуре. Архитекторы должны искать нечто новое, подлинно нетрадиционное, а не слепо копировать западные образцы. «Подъезжаем», — сказал Тарасов. Машина въехала на улицу, зажатую заборами. Они были плотные и высокие и напоминали крепостные стены. В них не хватало только бойниц. Машина остановилась. «Здесь», — сказал Тарасов. Казаринов вылез из машины, огляделся. Ослепительно жаркое солнце висело над городом. Слабый ветерок надувал под ногами барханчики пыли. «Да», — сказал Казаринов, — «мрачновато здесь». «Такой уж район», — пояснил Тарасов. «Дома в основном собственные, да и народ в них живет своеобразный». От калитки дома к ним шли капитан в форме КГБ и майор милиции. Они поздоровались, бросив руку к козырьку. «Товарищ подполковник», — обращаясь к Тарасову, — начал капитан. «Потом, Исымбаев, потом. Пойдемте». Они вошли во двор, аккуратно выложенный битым кирпичом. Дом был собран из старых, на века просмоленных бревен. Наличники на окнах аккуратно подкрашены, стекла, пристроенные к дому террасы, расписаны разноцветными петушками. А дощатая пристройка выглядела нелепо и странно рядом с основательно сработанным домом. Вообще в этом дворе было много нелепого. От ворот до калитки дома землю замостили битым кирпичом, а по бокам, рядом с деревьями, чернели ямы с брустверами засохшей земли. Когда Казаринов оглядывал участок, то ловил себя на мысли о том, как много дел начинал и бросал хозяин этого дома. Вон, недостроенная летняя кухня, доски почернели от дождя. Кирпичи печки потрескались и оббились. Рядом голубятня, тоже недостроенная, и валяется на земле проржавевшая клетка для птиц. На всем этом лежал отпечаток характера хозяина, и Казаринов подумал, что, видимо, покойный сичкарь был истеричен и вздорен. На лавочке, тоже недоделанной, видимо, хозяин хотел придать ей форму садовой скамейки, сидела женщина. Она была относительно молода и миловидна. Только лицо у нее было какое-то странное, безвольное и мягкое. Это Баранова Серафима Алексеевна, как бы гражданская жена сичкаря. «Как бы не бывает, — ответил Казаринов, — жена, она всегда жена, а штамп в паспорте — формальность». «Это у вас, Евгений Николаевич, взгляд широкий, столичный, а у нас в провинции любят по старинке». «Глеб Васильевич», — Казаринов вспомнил имя Тарасова, — «никакой штамп в паспорте не может стать гарантом нормальной жизни». «А как складывались отношения у сичкаря и Барановой?» «Странно. Она в основном жила дома. Приходила к нему только убираться и готовить обед. Ночевала здесь два раза в неделю». «А как вообще характеризовался сичкарь?» «Ну, о прошлом вы его знаете, в общих чертах. Мы занялись этим делом только вчера». «В управлении уже все документы подготовили». «Что я могу о нем сказать? Отбыл срок, осел в нашем городе. Начал работать таксистом. На работе характеризовался как скрытный злой человек. Занимались им однажды, много лет писал анонимки, позорил честных людей, участников войны. Писал, что они предатели Родины. Нас тогда заинтересовало знание некоторых деталей. Знаете, своеобразная специфика изменника. Вышли на него. Товарищеский суд был. Сичкарь вину признал, просил простить. Ну и что? Мы же гуманисты, все прощаем. Ждем, когда нас по башке ударят. Еще одна деталь. Каждое 9 мая брал отгул и на 2 дня улетал из города. Куда? Да в разные места. В Таллин, Тамбов, Саратов. Потом нам стало известно, что он купил у кого-то военные награды и носит их в этих городах. В День Победы? — удивился Казаринов. Он представил себе сичкаря, идущего по улице, с нашими боевыми наградами. Но он видел всего лишь одну фотографию убитого. На ней сичкарь был снят в темной форме полицая. И Казаринов ясно увидел на этой форме наши ордена и медали. Ему стало мерзко и жутковато. «Что это вы, Евгений Николаевич?» Видимо, Тарасов заметил, как изменилось лицо Казаринова. «Представил себе эту сволочь с нашими наградами. Вообще-то странный психологический феномен, некая душевная аномалия, полная потеря самоуважения». «А может быть, поиски этого самоуважения?» — сказал Тарасов. «Убили его здесь. Одна пуля вошла в горло, это и вызвало смерть. Три других были выпущены уже в мертвого». «Видимо, здорово убийца ненавидел этого сичкаря», — сказал Казаринов. «Или был сильно возбужден. Значит, он первым выстрелом попал в горло. Неплохо». «Стрелял с близкого расстояния, шагов с 3-4, — возразил Тарас. «Нет, он хорошо стреляет. В Бурмина он стрелял с 27 метров и точно попал в висок». «Кто-нибудь слышал выстрелы?» «Нет, соседи ничего не слышали и никого не видели. Собака взяла след, но потеряла его на автобусной остановке. Водители автобусов, которые работали в интересующее нас время, опрошены. Ничего подозрительного они не заметили». «Что дал обыск?» «Ничего. Есть две странные бумаги, не то письма, не то куски дневника. Я их вам покажу». «Пойду поговорю с женой». Казаринов еще раз оглядел двор, дом. «Катаев», — повернулся он к майору, — «возьми людей и срочно в аэропорт. Поднимите полетные ведомости. Выяснить, кто прилетал в Петропавловск московским, да и всеми остальными рейсами. Приблизительное время убийства известно, поэтому исходите из этой цифры». «Есть». Катаев повернулся и пошел к машине. Казаринов подошел к Барановой, присел на скамейку. «Здравствуйте, Серафима Алексеевна. День добрый. Я подполковник КГБ Казаринов. Со мной уже беседовали. Я рассказала, что знала. Да подписала, что нужно. И у вас в ГПУ, и у милицейских». «А почему в ГПУ?» — удивился Казаринов. «Отец мой вас так называл. А потом и Викентий». «Ваш отец был раскулачен?» «Мой отец под Ростовом хозяином был». Откуда-то из книг, из прошлого пришли эти слова «ГПУ, хозяин». И Казаринов подумал о том, что прошло столько времени, изменилась земля, выросли новые поколения, но у кого-то в памяти твердо сидят слова эти. Они как ключи, которым потом открывается дверь, за которой живет ненависть. Нет, не безразличное лицо было у Серафимы Барановой. Правда, она еще не отворила ту заветную дверь, но ключ в скважину вставила. «Так чего же вам нужно от меня? Сами ищите виноватых, я вам не помощница». «А вам известно, — голос Казаринова прозвучал жестко, — что Викентий Сичкарь помогал фашистам, что он изменил родине?» «Никому он не изменял. Пришли вы, — он работал, — пришли немцы тоже. Только при нас — таксистам, а при немцах — полицаям. Уловили разницу?» «Не убедите вы меня. А это в мою задачу не входит. Ответьте, у Сичкаря были враги?» «Нет». «Получал ли он письма с угрозами?» «Тоже нет». «Приезжал ли к вам кто-нибудь, с кем Сичкарь был связан в Гродно при немцах?» «Землячка его, Граджина Явич». «Где она живет?» «В Целинограде». «Когда вы ее видели в последний раз?» «Она приезжала месяц назад». «О чем вы разговаривали?» О чем мне с ней говорить? Она с Викентием по-польски говорила. Выпили они, она и рассказывала о каком-то человеке. Мол, они-то пострадали, а он нет. И сейчас пост занимает. Сговаривались попугать его, чтобы деньги выманить. Вы говорите по-польски? Да нет, за 18 лет понимать все стало, а говорю плохо. У вас есть адрес Явич? Я вам дам. В управлении Тарасов положил перед Казариновым папку. Смотрите. Сколько таких папок видел Казаринов с тех пор, как его поставили на трудную работу розыск военных преступников. Тарасов ушел, а Казаринов начал внимательно читать протоколы допросов, оперативные документы и всевозможные справки. Судьба Сичкаря была обычной для человека, ставшего на путь предательства. И на суде он пытался оправдываться так же, как и все. Мол, призвали, мол, не стрелял, был шофером. Нет, не простым шофером был Сичкарь. Возил он капитана Рискевича, начальника белорусского отдела зондерштаба Р. Следствие не доказало участия Сичкаря в карательных операциях, зато в оперативных мероприятиях он участвовал активно. На суде Сичкарь все время повторял, что на его руках нет крови, забыв о том, что карательные акции готовились после оперативных действий подразделения, в котором он служил. Казаринову много раз приходилось читать подобные документы, и всегда в душе поднималось острое чувство ненависти, которое он старательно давил в себе, не давая эмоциям главенствовать над разумом. Смысл его службы заключался в объективности. Он, работая с документами, обязан был не только искать способы наказания человека, но и возможность его оправдания. Объективность во всем и ко всем. Но, читая эти документы, он не мог оправдать Сичкаря. И, думая о судьбе убитого, Казаринов вспоминал рассказ Тарасова о том, что Сичкарь уезжал в другие города и надевал чужие ордена. Вот и фотография Сичкаря, найденная при обыске. Он стоит на фоне какого-то памятника в строгом темном костюме с наградами. Кстати, пиджак с ними изъят при обыске. Кажется, Тарасов говорил, что он висит в стенном шкафу в кабинете. Казаринов открыл шкаф, снял с плечиков тяжелый, мелодично звякнувший наградами пиджак. Ого! Скромностью Сичкарь не отличался. Решил стать героем и стал. На правой стороне теснились три ордена Отечественной войны, один первой степени и два второй, ниже два ордена Красной Звезды. Ну а слева был некий разгул героизма. Два ордена Красного Знамени, два ордена Славы, второй и третьей степени, медали. Где же достал все это Сичкарь? Казаринов взял показания Барановой. Во время отпуска Сичкарь обязательно заезжал в Москву, где покупал у коллекционеров награды. Казаринов еще раз взглянул на висевший на спинке стула пиджак с наградами и понял, что Сичкарь был приговорен не к 15 годам. Нет, он был приговорен к пожизненному позору. И эти отъезды, чужие награды, были попыткой защититься от него. А вот и письма, или страницы из дневника. Сколько их по улицам ходят с колодками да медалями. Нараздавали наград почем зря. Как газету не откроешь, так дают кому ни попадя. Видеть их не могу. Меня немцы бронзовой медалью наградили, так я не бегал так, как они. Господи, жизнь до чего собачья. В чем моя вина-то? В чем? Им всем легко сейчас говорить. А я молодой был. Есть хотел, пить хотел, да баб любить. Дальше письмо обрывалось. Второе было немного длиннее. Граджинка приезжала. Серафима к родителям уехала в Тургай. Да и хорошо, а то мешало бы только. Я самогонки нагнал, да настоял. 2 дня мы с Граджинкой пили да плакали. Она пластинки старые привезла, купила по случаю в Целинограде. Мы под них в Гродно танцевали у Зои Стахуры. Время-то было какое. Молодые, с деньгами. Мне Граджинка нравилась. А она с Броником, приказчиком от Гурского, шлялась. Он при деньгах был. Подторговывал чем-то. Молодой да нахальный. Пластинка была. Там по-русски мужик пел под мальчика боя. Любил я ее. Так Граджинка ее достала где-то и привезла. Крутили мы ее, пили и плакали. Потом в постель легли. Только получилось плохо у нас, больно пьяные были. Я ей рассказал, как в Саратове встретил Мишку Лосина, старшего полицая из Луна. Мы с ним пили 2 дня. Он в весовой на рынке работает, живет хорошо. А она мне говорит, была в Москве, Броника видела, приказчика своего. Он в машину садился, в «Жигули» новенькие. А мы? Чем мы-то хуже их? Только мы страдали и плакали, как птицы-чайки. А их, гадов, уберегла судьба. А их бы, как нас, на следствие, да в тюрьмы вонючие, да на этап, да на лесоповал. Век не забуду, как солнце над морозной тайгой встает. И от света его еще холоднее делается. Тут мы и решили сначала Броника достать. Граджинка номер его машины запомнила. А потом... На этом не то письмо, не то дневник обрывались. Бредовые, словно с пьяну написанные строки. Но все же в этом бреду можно было проследить определенную логику, понять, что мучило Сичкаря все это время. Казаринову приходилось сталкиваться со многими людьми, отбывавшими срок по 58 статье. Сейчас ее заменили на другую. Но тогда Сичкарь и ему подобные получили 116 пополам, как любили говорить уголовники. Одни из отбывших срок радовались, что остались живы, что прошел страх наказания, и жили, стараясь не вспоминать о прошлом. Другие, наоборот, жили прошлым, копя обиду и ненависть. Сичкарь принадлежал к третьей разновидности. Он считал себя несправедливо наказанным. Казаринов закрыл папку и прошел к телефону, позвонил в Саратов. Саратовский коллега, услышав фамилию Лосин, немедленно дал полную информацию. И он привлекался к суду. Отбыл 20 лет. Так, а что такое? Ничего страшного, решил перепроверить одни показания. Свидетель показывает, что Лосин якобы говорил ему, что уклонился от ответственности. Это у него бывает. Как выпьет, поносит нас и говорит, как ловко обманул органы. Целые романы выдумывает. Ну что ж, спасибо. Будь здоров. Счастливо.